Глава 6. Не люблю. Михаил. «Сегодня вечером приедет Касьян. Ты должен присутствовать», — чеканит Булат. «Должен, значит, буду». Выпаливаю со злостью и срываю тачку с места. «Какого черта тебя снова несет куда-то?» Булат злится. Зажимаю телефон плечом. «Тебе не кажется, что ты слишком много внимания стал уделять моей семье?» Хмыкаю я. «Нет, блядь, не кажется. Фома, ты ведешь себя неадекватно. Ты не в себе. Бухаешь, дерешь сук. Я дал тебе день, чтобы ты привел себя в порядок, разобрался со своими личными проблемами и прекратил создавать их мне». Открываю окно и закуриваю. Резко выдыхаю дым. «Считай, что я совсем разобрался. Сейчас вот сделаю еще одно дело. И аккурат к вечеру подъеду в Абалу». «Нет, встреча с Касьяном на их территории, в Мериде». Слышу, как Булат злится. «Какого?» «Так надо». «Ясно. Я буду». «И Фома, будь в адеквате, ясно?» «Да». А с адекватом у меня в последнее время проблемы. Но это ничего, порешаем все. Выруливаю на проспект и еду в медицинский центр. Без приглашения заваливаюсь к врачу Варвары. Герман Александрович дергается при виде меня, вскакивает на ноги, бледнеет. «Михаил Владимирович, а я так понял, вы передумали?» Лепечет, заикается. Весь трясется, как осиновый лист. Еще секунда и обоссытся от страха. «Нет, Герман, мы не передумали». Сажусь в кресло, закидываю ногу на ногу, киваю врачу. «Да садись ты, не мельтеши». И вроде говорю спокойно, а мужик все не успокоится. Внутри нахрен разорвало все. К ебеням разнесло. Подсадку она отменила. Уйти хочет, сука. Уйдет она от меня, ага. Если только ногами вперед. Так, блядь, Миха, тормози. Это же девочка твоя нежная. Маленькая, тоненькая, как колосок. Капелька моя красивая. Обиделась дуреха. Ну, трахнул я шлюху эту, ну хер бы с ней. Это ж все чисто для разрядки. Без эмоций, без чувств. Нельзя так с Варюшей. Не сука она, нет. Испугалась, расстроилась. Ничего, я верну ее на путь истинный. И Герман поможет мне в этом. Врач, видя, что я ушел мыслями в себя, притихает. Опускает глаза в стол, будто там есть что-то охренеть какое интересное. Молодец, мужик. Считывает, не отвлекает. «Готовьте подсадку на завтра», — произношу я, успокоившись. Герман Александрович громко сглатывает, стирает платочком пот со лба и произносит. «Михаил Владимирович, я так полагаю, что вы с супругой передумали. Госпожа Фомина звонила мне утром. Ну, я, надо сказать, не совсем понял, что происходит. Она себя плохо чувствует. Если так, тогда стоит перенести процедуру». Моя жена чувствует себя прекрасно и будет готова к посадке завтра. Старый хрыч жопой чует, что что-то не так. Дергается или печет. Я хотел бы напомнить, что перед процедурой будут подписываться все документы. Согласие на манипуляции и прочее. Вы не подумайте, Михаил Владимирович. Просто мне показалось, что утром ваша супруга была настроена решительно касательно отказа. Передумала. Михаил Владимирович, я хочу напомнить, что наша клиника работает по законам государства, и никакое вмешательство в здоровье и тело будет невозможно без согласия. Ты мне сейчас на что намекаешь? Подаюсь вперед, а доктор, наоборот, откидывается назад. Я ж тебе сказал, все будет завтра. Готовьте. К вечеру подъедем, все. Врач больше ничего не говорит, и я уезжаю. Бесцельно катаюсь по городу, успокаиваюсь. Кроме секса, только вождение успокаивало меня всегда. Звоню Варе, но она не отвечает. Кидаю несколько сообщений, что люблю и буду поздно, чтобы дождалась меня. Не отвечает сучка. Ладно, дома разберемся. К 9 вечера приезжаю в Мериду. Меня проводят в VIP-зал. Тут уже часть наших, ждут только Булата. Жму всем руки, сажусь на диван. Булат с Али приезжают через пару минут. Мы с Али и еще парочкой людей Булата не отсвечиваем, молча слушаем диалог Касьяна и Булата. «Булат, 4 вагона стоят сутки. Я могу их тебе отдать, а могу рыбе». Булат неспешно лезет в карман пиджака. Люди на стороне Касьяна напрягаются. Кто-то даже за ствол хватается. Я машинально кладу руку на свой ствол в кобуре. Булат медленно достает пачку сигарет. Атмосфера меняется, все выдыхают, а шеф закуривает. «Отдай рыбе, Сереж. Потом обязательно расскажешь, куда он засунет металл из 4 вагонов?» Произносит абсолютно равнодушно. Касьян сжимает зубы, молчит. «Я дам тебе за них 35 лямов. Булат, при всем моем уважении, схера ли 35? Я рыбе за полтинник отдам. 40. И ни копейки больше». Касьян злится, но протягивает руку. Понимает, что такой объем не возьмет никто. Все выдыхают, заметно расслабляются. Касьян зовет официанток, стриптизерш, которые тут же расходятся по мужикам. Ловлю одну за ляжку. «Иди сюда, цыпа!» Брюнетка с силиконовыми сиськами и накачанными губами наигранно смеется и садится сверху на меня. Я вчера так и не получил разрядку. Теперь подгорает. «Как зовут тебя, красивая?» «А тебе как нравится?» Кокетничает похабно. «Мне нравится, когда твой рот занят моим членом». Толкаю ее в плечи, и девочка все понимает. без лишнего сопротивления стекает по мне, копошится с молнией. Ловлю на себе взгляд Булата. Выгибаю бровь, молчу. На лице шефа нет ни одной эмоции, только в глазах привычно пляшут демоны. «Потом к жене пойдешь?» — спрашивает ледяным тоном. «Ждет меня дома». Киваю и улыбаюсь. К Булату подходит девушка, блондинка. Она другая, из элитных. Касьян подогнал, чтобы умаслить, ясное дело. Девушка кладет руки ему на плечи и ведет по рубашке вниз. Булат перехватывает ее запястье, не грубо, но твердо. «Касьян, есть брюнетки?» «Какие хочешь есть, Булат. А что, не любишь блондинок?» «Не люблю», — отвечает сдавленно и стреляет в меня взглядом.